Лукреция Немро устала стучать в обитые стены ее тюрьмы. Сориентировавшись на ощупь, она набрасывается на стекло, пытается раскрыть его ногтями. Напрасно. Ладно, ничего не поделаешь, оно прочное. Ждать. Спать. Заснуть ей не удается. Она лежит в темноте с широко раскрытыми глазами. Она вспоминает слова «никто». Хуже всего — лишить мозг пищи. Надо подумать. Надо настроить свой мозг так, чтобы даже если ничего не происходит снаружи, он не переставал работать. Она сосредоточивается на расследовании. Все привязано к этому априори простому вопросу. Что заставляет нас действовать? Простой, но открывающий столько перспектив. Она говорит про себя, что составленный ею список мотивов объясняет всю историю человечества. Она представляет себе первого пещерного человека. Он сражается с хищником. Тот кусает его. Человек ранен, чувствует боль, хочет выпутаться из своего положения. Тогда он хватает ветку, бьет хищника и таким образом изобретает орудие. Это удовлетворение первой потребности. Избавиться от боли, которая сдвигает человечество с места. Затем человек уходит на равнины, где могут быть другие хищники. Гремит гроза. Ночь погружает его в темноту. Тогда он укрывается в пещере и так изобретает понятие убежища. Это удовлетворение второй потребности — прекращение страха. Потом он хочет пить и разыскивает источники. Далее ему хочется есть. Тогда он охотится и занимается собирательством. Им овладевает усталость. Тогда он изобретает постель и огонь, который во время сна мешает хищникам проникать в пещеру. Это третий мотив — удовлетворение первичных потребностей выживания. Потом все покачнулось. Человек переходит от потребностей к желаниям. Возжелав комфорта, он покидает пещеру, строит шалаши и сараи, дома, становится архитектором. Возжелав получить побольше места, он захватывает территорию своего соседа. Возжелав побороть усталость при занятиях собирательством, он приобретает навыки агронома. Затем, возделывая поля, он начинает использовать тягловую силу, быков. В энциклопедии относительных и абсолютных знаний Лукреция читала, что алфавит начинается с буквы «А» как раз потому, что в большинстве древних языков эта буква представляла собой перевернутую голову быка. Бык — первый источник энергии и, следовательно, начало цивилизации. Быков сменили лошади, потом — двигатели. Итак, четвертый мотив — удовлетворение вторичных потребностей в комфорте. Что там дальше в ее списке? Пятый мотив — обязанности. Человек обязан учиться. Годы, проведенные в школе. Обязанности по отношению к семье — брак. Обязанности по отношению к родине — налоги. Обязанности по отношению к начальнику — предприятие. Обязанности по отношению к правительству — голосование. И чтобы открыть клапан на скороварке в случае перегрева, шестой мотив — гнев. Гнев, который создает потребность в правосудии. Благодаря гневу учреждаются полицейские структуры и суды, которые отводят этот гнев так, чтобы он не разрушил общество. А если этого уже недостаточно, гнев вызывает революции. Седьмой мотив — секс. Она думает, что ее система классификации мотивов ни хронологическая, ни возрастающая. В наши дни каждый располагает эти рычаги по-разному, по своей воле. Секс — изначально первичная мотивация размножения биологического вида. Ее надо было бы расположить почти сразу после жажды, голода и сна. Вначале это потребность. Только потом она превращается в желание. Желание сохранить свой собственный вид. Желание оставить след своего прохождения по земле — и лишь спустя тысячелетия эта основная энергия превратилась во что-то другое, она расширилась. Секс стал способом проверить свое умение обольщать противоположный пол, а к этому — желание ощутить прикосновение, ласку, вытесняющее желание воспроизводства, ненасытная потребность в общении. Возможно, древний рефлекс — вычесывание вшей у больших обезьян, которые мирятся, разыскивая блох в шерсти друг друга. Ласка — это отдельный мотив, нет, просто удобство, связанное с сексом. Размышляя над всем этим, она массирует себе ноги, и от этого ей становится очень хорошо. Ласка. Лукреция Немро вздыхает. При слове «ласка» ей хочется тактильных ощущений, но вокруг нее только стены, обитые тканью. Она сосредоточивается. Секс-мотив сильный. Он может менять историю. Греки и троянцы несколько лет убивали друг друга из-за женщины, Елены. Чтобы соблазнять Клеопатру, Цезарь выступил против Римского Сената. Сколько произведений искусства было создано лишь для того, чтобы произвести впечатление на женщину. Миром правит либидо. Восьмой мотив. Наркотические и прочие средства, заставляющие нас действовать независимо от желания. Искусственное желание, которое превращается в потребность, превосходящую все прочие. Сначала люди пробуют наркотики из любопытства, за компанию, из общительности. Затем искусственный рай захватывает разум, разрушая свободную волю и заслоняя первую потребность — выживание. Девятый мотив — личное пристрастие. У каждого оно свое. Внезапно сосредоточиваешься на банальной с первого взгляда деятельности, а она становится самой важной вещью в мире — искусство, спорт, ремесло, игра. Она вспоминает, с какой одержимостью девушки в приюте ночью при слабом отблеске свечей играли в покер, ставя на кон свои жалкие карманные деньги. Мир вертелся вокруг того, что хранили карты — парная, двойная парная, брелан, квинта, фул. Словно вся их жизнь зависела от кусочков разрисованного картона. В биологической истории человека личное пристрастие не имеет смысла, однако, значит, так много. Взять ее коллекцию кукол. Она заменяла семью, которой у нее никогда не было. Огромная страсть. Куклы, которым она давала имена, не обязательно красивые, тряпичные, фарфоровые или пластмассовые. Она шила им одежду с большей любовью, чем мать своим детям. У нее было ровно 144 куклы. Она не обменяла ни одной. А после кукол, вполне логичное продолжение, она принялась коллекционировать любовников. Возможно, их тоже была сотня. Нет, меньше. Если кукол, она знала точное количество, то любовников не настолько определенно. Она любила мужчин как марки, которые можно обменять. Меняю одного из близнецов, которых у меня двое, на твоего красноглазого культуриста-альбиноса. И теперь я веду расследование из личного пристрастия. После кукол и любовников я коллекционирую дела. Расследование об истоках человечества, расследование о деятельности мозга. Моя коллекция пока еще не собрана, но ясно одно — это мое личное пристрастие. Она грызет ногти в темноте. Десятый мотив. Капитан Умберто говорил о последнем секрете. Он описывал его как самый сильный мотив, сильнее наркотиков. Не исключено, что Deep Blue 4 воспользовался своим компьютерным суперинтеллектом, чтобы смешать молекулы и изобрести новый наркотик, более мощный, чем традиционные наркотики. Таким образом, он мог бы управлять контингентом больницы, врачами, санитарами, больными. Последний секрет. Воспользовался бы этим Самюэль Финше. Связано ли это с его смертью? Гипотеза о супернаркотике, который невозможно обнаружить, кажется ей логичнее, чем подключенная к сети чудо-техники. Кроме того, это могло бы объяснить, почему Наташа ничего не видела и считала виновной себя. Но к пониманию чего толкает ее это предположение? Она заперта в комнате, которую скорее можно назвать убежищем сумасшедших, на острове, окруженном морем. «Я должна любой ценой сохранить свой разум», — говорит она себе. «Худшее, что может со мной произойти, — это то, что я тоже сойду с ума. Если я проявлю малейший признак сумасшествия, мне больше никто не поверит». Лукреция Немро искусывает ноготь до крови. Эта боль поддерживает в ней трезвый разум. Что сделать, чтобы не потерять голову?